Глава 17. Так и не завершив трансмутацию правой руки, Лотар выхватил гвинет и встретил Цахора, который, кажется, наконец-то узнал его. Желтоголовый спрятал крыло за спину, но оно все равно мешало двигаться. Правда, по-настоящему Цахор еще не нападал. Он лишь прощупывал оборону, проверив десяток довольно сложных позиций, а потом вдруг стал отступать. У Лотара появилась надежда. Он поднажал, сделал пару царапин на руке Цахора и попробовал прошмыгнуть в трюм, где исчез Ингли. Но как только Цахор понял, что Лотар хочет большего, чем просто отогнать его от приятелей, он встал на месте, словно врос в палубу, и Желтоголовый уже ничего не мог с ним поделать. Искры летели от мечей, свист рассекаемого стали воздуха оказался оглушительным, звон и грохот могли распугать крабов на дне и рыбу во всей округе, но Цахор не отступал. А Лотар чувствовал, что драться с крылом за спиной, с нарушенной координацией и без надежды на помощь, драться, зная, что каждая минута приближает момент, когда отравленные сухметом Цахуры очухаются и появятся из каюты, почти безнадежно. Нужно было отступать. Лотар отпрянул от сверкающего меча Цахора, чувствуя, что его дыхание сбито, а пот заливает глаза, словно он махал мечом целый день. К счастью, и Цахор чувствовал себя не намного лучше. Конечно, не видя его лица, ничего нельзя было понять. Но капюшон не преследовал Лотара. Он ждал, когда Лотар попытается отрастить второе крыло, готовясь атаковать. В отчаянии Лотар оглянулся на Рубас, который стоял на баке, стиснув свой огромный меч. «Рубас, мне нужно 2 минуты, не больше!» — попросил Лотар. Мирамес кивнул. Сухмет вдруг поднял голову, и глаза старого восточника стали нечеловеческими. Растаяли, словно их не было вовсе. А потом они загорелись, как мерцающие угли, и от них отделилось неопределенное облако темно-красной субстанции, которая вошла в спину Рубаса, и Мирамес преобразился. Взгляд его стал спокойным, как у кошки, сидящей на высоком заборе. Поступь сделалась такой мягкой, что, будь на палубе пыль, возможно, на ней не осталось бы следов, а руки расслабились, словно водоросли в слабом течении реки. Но от его новой поступи и взгляда, от мягких движений мечом, которыми Мирамес разогревал кисть, отшатнулся даже Цахор. Он отступил за мачту и стал уже не так прямо, как держался с Лотаром. Капюшон понимал, что теперь бой будет маневренным, и без подвижности его не выдержать. Лотар не стал терять время, а в бешеном темпе, словно за ним гнались все бесы преисподней, принялся отращивать правое крыло, стиснув зубы от боли. Он успел сделать лишь самое необходимое, когда Сухмет вдруг резко вскрикнул от боли. До сих пор Желтоголовый слышал только звон мечей и тяжелое дыхание дерущихся. Этот крик свидетельствовал, что магия старого восточника связала тела Сухмета и Рубаса, и боль, которую испытывал раненый Мирамес, передалась старику. С такими приемами Лотар еще не сталкивался. Он полагал, что это плохо, но Сухмет, по-видимому, считал это наилучшим выходом. Лотар оглянулся. Рубас клонился к палубе, как подрубленное дерево, левой рукой зажимая очень скверную рану на животе. Если бы он не зажимал брюшину окровавленной ладонью, вероятно, на палубу выпали бы кишки Мирамса. Лотар застонал, он набрал в грудь побольше воздуха, подождал, пока Рубас совсем присядет, чтобы ему не досталось больше Цахора, и заорал. Это был ведьмин крик, заклинание, ошеломляющее любого противника, сконцентрированное на таком глубинном уровне сознания, на такой древней, первобытной и жестокой энергии, что Лотар, даже выучив этот прием, старался никогда о нем не думать. И он подействовал. Цахор побледнел, отвалился назад, закрыв лицо руками, и опираясь спиной о стенку кормовой настройки. Его меч, уже занесенный над присевшим Рубасом, упал на палубу. Он не мог пошевелиться несколько долгих мгновений. Любого другого этот крик, вероятно, убил бы на месте. От неподготовленного человека остались бы только пыль да сухие кости. Но Цахору хватило и 10 секунд, чтобы прийти в себя и подобрать меч и снова приготовиться к бою. На этих 10 секунд хватило и Лотару. Он сумел прицепить истекающего кровью Рубаса к полетной перевязи, заставил сделать то же самое Сухмета с другой стороны, отрастил ноги на добрые 4 дюйма, чтобы люди не волочились по доскам палубы, и побежал, как перекормленный гусь, раскачиваясь от тяжести висевших на нем людей. У носовой оконечности корабля он развернул крылья во всю длину. Они еще были неравными, правая уступала в силе и площади левому, выращенному раньше. но уже ловили воздух. Вдруг Лотар почувствовал, что может и не взлететь, а свалиться в кипящую, темную от гнева Дваи и Саи воду за бортом. Но останавливаться было уже нельзя. Сзади наступал Цахор. Он напрягся до звона в ушах, подпрыгнул вверх и вперед взмахнул. Крылья едва удержали его в воздухе. Сначала он все-таки завалился вниз. Ноги бессильно висящего Рубаса даже опустились в воду по щиколотку. Но в падении крылья зачерпнули тот ветер, которого им не хватало, и обрели силу. Лотар взмахнул ими уже не судорожно, а уверенно и свободно. Потом еще раз. Ноги Рубаса все еще оставались в воде. Они отбрасывали назад пенистый след, но Лотар чувствовал, что теперь может удерживать Сухмета и Мирамса на себе на своих крыльях. Он поднял голову, примерился, подобрал взмах под порыв ветра и поднялся вверх сразу на две сажени. Они взмыли в воздухе, пока оставались в безопасности. «Сейчас, господин мой», — проговорил болтающийся у него на животе Сухмет. Ловко, словно умела нянька, он снял с Рубаса тяжелую ржавую от крови кольчугу и бросил ее вниз. Она блеснула в клонящемся к западу солнце, как лоскут рыбой кожи, с которой не слетела чешуя. Потом, одним движением свободных рук, старик снял с Рубаса все его бестолковые перевязи. Под ними оказалась только легкая полотняная рубашка. Сухмет легко разорвал ее, закрутил каким-то особенным образом, и ткань плотно легла на рану. Крови сразу стало меньше. Лотар еще немного подрастил крылья, укоротил ноги, чтобы их не бросало встречным воздухом, как костыли паралитика, вырастил на них боковые крылышки и сделал круг около Спиридона. Корабль погибал, его мотало из стороны в сторону, как дуршлаг, в котором ретивая хозяйка собиралась вымыть липкий от засохшего сока изюм. Мачты его колыхались, словно не сидели в гнездах и не были расчалены вантами, а росли, как трава на рыхлом песке. Неубранные паруса болтались с борта на борт, громко хлопая от стакселя, и остались одни лоскуты. В воде около корабля кружили Двая и Свая. Они громко смеялись, и их нечеловеческий хохот долетал даже до Лотара, преодолевая штормовые волны, которые разбивались о борта Спиридона. Но Лотара интересовали не они, а Цахор, оставшийся на палубе. Вдруг Сухмет воскликнул. «Вот это боец!» В самом деле, Цахор не сдался. Он продолжал бороться. Пока Лотар взлетал, кожаный капюшон расстелил в центре палубы один из запасных парусов, а потом стал бодро, как на тренировке, переносить своих бесчувственных товарищей из каюты на этот кусок ткани. «Что он делает?» — спросил Лотар. «Ты думаешь, господин мой, принцип летающего ковра известен мне одному?» «Но Гирра...» «Как правило, господин, элементалов довольно много, особенно у такой среды, как воздух. Может быть, он обращается к одному из союзников своего господина?» У Лотара потемнело в глазах. Он представил столкновение в воздухе с четырьмя восстановившимися и люто ненавидящими его цахорами. Себя с Рубасом и с Сухметом на поясе, с неправильно выращенными крыльями, битву над бушующим морем в 80 морских милях от берега. Это было безнадежно. «И что мы можем сделать?» — спросил он Сухмета. Сухмет, удерживая Рубаса, ухитрился показать на Саю, которая весело плескала огромными волнами в борт корабля. Лотар приспустился к ней. «Сая, они готовятся умчаться на летающем парусе. Ты можешь что-нибудь сделать?» — заорал он так, что даже Цахор без сомнения его услышал. Сая подняла голову, нашла глазами Лотара, усмехнулась его нелепому виду, приветственно взмахнула рукой так, что брызги ударили вверх, как из фонтана. «Если бы они были в воде, желтоголовый, мне не составило бы труда, чтобы расслышать все». Лотар сделал разворот, от которого заныли мускулы плеч. Тем временем Сая договорила: «Сейчас они неуязвимы для нас». Несмотря на шум, все было понятно. Лотар поднялся выше, с тревогой посмотрел на корабль. Трое цахоров лежали посередине паруса, а подозрительный сидел над ними в молитвенной позе, читая, вероятно, заклинания. Осталось совсем немного, и парус поднимет цахоров в воздух и спасет их от гибели и от Дваи и Саи. И вдруг, где-то на корабле, который Лотар совершенно автоматически просто от напряжения стал видеть в магическом измерении, появилось крохотное колебание жизни. Оно было настолько слабым, что не оставалось сомнения, существо, которое его подавало, умирало. «Ингли!» — воскликнул Сухмет. «Он жив! Лотар сосредоточился и передал капитану приказ немедленно уходить с корабля. Это был именно приказ, но на людей, подобных капитану, такие приказы не действовали. Он спросил, что происходит. Ингли спрашивал в голос, отлично понимая, что умирает. Лотар быстро, в самом сжатом виде, который только позволял ментальный режим, подобранный для обычного человека, показал капитану то, что видел с высоты. И капитан все понял. Он имел склонность к примитивной магии, и общаться с ним было нетрудно. Кроме того, сейчас Лотар, сжатый как мощная пружина, способен был управиться и со стадом взбесившихся китов, не то что с одним капитаном. «Хорошо», — произнес Ингли, и Лотар вдруг увидел, как его рука тянется к трюмному фонарю. «Уходите прочь!» «Что он произнес?» — спросил Сухмед. Ответить Лотар не успел. Яростный, прекрасный, но чудовищно опасный своей огненной силой цветок вырос в том месте, где находился трюм святого Спиридона, и где еще мгновение назад находился капитан Ингли. «Оказывается, порошковый виндийский огонь», — ровным голосом сказал Сухмед, — «гораздо сильнее жидкого». «Еще в трюме была селитра с маслом. Для того, собственно, она там и оказалась. Правда, мы не думали, что это будет Ингли, не так ли?» — спросил Сухмед, не отрываясь от горящего и тонущего корабля. Силой взрыва Лотара швырнуло в сторону. Потом прозвучали еще два разрыва, уже послабее. От дыма веяло отвратительной, отдающей серой смертью. Убедившись, что взрывов больше не будет, Лотар спустился вниз и прошел над водой на высоте не более десятка локтей. Море уже успокаивалось, ветер отогнал кипу серого дыма в сторону. В воде стали видны тонущие цахоры. Они были обожжены, и плечо у одного превратилось в кровавое месиво. Но жизни в них еще хватало, чтобы бороться. Они и боролись, стараясь спастись, отбиться от... Сначала Лотар даже не понял, кто это. И лишь потом вдруг разобрал, чьи это веретенообразные зеленоватые тела. Русалки. Их стало много, теперь они присоединились к Двае и Сае. Лотар увидел, какие они разные. У одной была большая некрасивая рыбая голова и такие мощные плавники, что от ее взмахов на воде оставался пенный след. Вторая распарывала воду такими руками, при виде которых вспоминались мифы об удерживающих небо титанах. Русалки казались более жестокими, чем стая акул или морских драконов. «Смерть северной группы цахоров будет очень мучительной и долгой», — подумал Лотар. «Что делают русалки с людьми и прочими существами, известно лишь понаслышке, а правды не знает никто». Вздохнув, желтоголовый стал подниматься, чтобы уйти от штормовых порывов ветра, вызванного похотливой русалочьей игрой, и развернулся к Шанмору. «Сухмед, ты можешь подлечить Рубаса, чтобы он дотянул до острова?» «Я уже занимаюсь этим, господин мой». Лотар вздохнул. Они снова победили, но заплатить за это пришлось дорого, впрочем, как всегда. Как всегда.